Линкольн, Бьюик, отправившихся в путешествие и несколько недель ни строчки не написавших ни одному из друзей. Значит, надо прочесать всех мужчин, пропавших за последние 2 месяца. Такие случаи регистрируются полицией. Так что свяжитесь с отделом исчезновения граждан и посмотрите их записи. Поторопитесь, копы могут ринуться по тому же следу, а мне хотелось бы поговорить с Паккардом до того, как его припрет в угол окружной прокурор. И не забудьте, по словам доктора Уоллиса, он направлялся в Сан-Диего. Эту линию тоже отработайте. «Сделаю», — кивнул Дрейк. «Теперь вот еще что, Перри. Я раскопал кучу всякой всячины на Прескотта, большей частью полная бессмыслица. Но есть кое-что специально для вас. Прескотт открыл счет в банке. Конечно, информацию о своих вкладчиках эти ребята не дают, но я кое-что выудил. Дело нечистое. Большие вклады делались наличными. А коль скоро бизнес Прескотта не разработка золотых копий, то эти наличные он должен был извлекать из других каналов». «Естественно», — скорчил гримасу Мейсон. 12 000 он выудил у собственной жены, и я надеюсь, что его счет покажет, где он их хранил». «Если моя информация верна, — многозначительно сказал Дрейк, — эти 12 000, Перри, просто капля. За последние полгода он положил на счет 75 000». «Что он сделал?» — оторопело переспросил Мейсон. «Положил на свой счет более 75 000 долларов, из них более 60 наличными. Заметьте, Перри, я многое считал приблизительно. Официальной информации банк не дает». «Ну-ну, понимаю, вы в мыле», — сиронизировал уже пришедший в себя адвокат. «Ваш информатор засыпал вас загадками». «Я так тоже поначалу считал», — признал Дрейк. «Но на самом деле моя информация отнюдь не так загадочна, как может показаться. Вот в чем моя идея. Вы представляете интересы его вдовы. Она может получить соответствующее судебное распоряжение на управление имуществом, если завещания нет, или стать душеприказчицей, если оно есть, и по нему ее не лишают наследства. Да все равно, большей частью, речь идет о совместно нажитом имуществе. Тогда, предположим, вы в ходе беседы в банке раскрываете карты. И кто знает, может, они вам и дадут информацию». Не спеша Мейсон ответил: «Сомневаюсь, чтобы они пустились на откровенность до того, как Розалин введут в права наследования». «Отнюдь не обязательно», — возразил Дрейк. «Речь идет о замечательном наваристом счете, так что они не станут портить отношения с его будущим владельцем». «Что ж», — подумав, сказал Мейсон, — «попытка не пытка. Я...» На столе Делл-стрит зазвонил телефон. «Простите, шеф, звонит Карл Хельмгольд. От волнения говорить не может. Хочет немедленно вас увидеть». Кивнув, Мейсон взял трубку на своем столе. «Хелло, Карл, что случилось?» «Да-да, быстро», — накаленным тоном проговорил Карл и повесил трубку. Мейсон с прищуром взглянул на детектива. «В большинстве случаев поначалу вас оглушает масса запутаннейших обстоятельств, которые по мере выяснения упрощаются. Закрутилось с хромого Кеннера, но он оказался только затравкой. Чем дальше, тем больше нитей, а клубок — все запутаннее». «Еще одно обстоятельство, Перри. Вам стоило бы поговорить с Джорджем Вреем, партнером Прескотта. Даже если вы ничего не узнаете о банке, что-то вам может дать Врей, ведь ему рассчитываться со вдовой, а вы, как ее адвокат, могли бы при желании серьезно упростить это дело, ведь их бизнес был партнерским.